После вчерашнего урагана, вздыбившего тут все, до неба подкинувшего смерчевые столбы, пустыня отдыхала, ее парило, она наново укладывала свои бархатные морщины, громадные шары верблюжьей колючки непрекаянно замерли, не ведая, куда их занесло. Вахтовый вертолет, добытый Миредом у нефтяников, придерживаясь курса асфальтовой дороги, но идя сбоку, заскакивая тенью в пески, был так обычен тут, что верблюды, пасшиеся у шоссе, даже голов не поднимали, не шарахались от странной несущейся тени, вообще считали эту неуклюжую, громадную и очень шумную птицу вполне своим существом. Миред не обманул, обещая, что можно будет почти касаться рукой спин верблюдов, так низко пойдет вертолет. Верно, совсем низко вел молоденький азартный пилот машину. Все можно было разглядеть на коричневой равнине песка, всякую малую тропку, насвежо проложенную каким-то трепетным, мелькающим существом, тушканчиком, может быть, ящерицей, а может быть, и змеей. Пустыня жила своей жизнью, давно приняв вертолет вместе с его тенью и яростным шумом мотора, с посвистом лопастей в свой мир. В свой мир были приняты и вшагнувшие в пески буровые вышки, то тут, то там, выглядывавшие из-за барханов. Свой мир уже начинали принимать здесь бесконечный протяг из труб, укладываемых в траншею, извилистую, как змея, если только возможны многокилометровые змеи. Миред забыл о своих спутниках, он приник к окну, отодвинул стекло. Ветер сразу же слезы высек из его глаз. Но Миред смотрел, смотрел, чуть что не вываливаясь в окно. Что-то кричал, безмерно счастливый, кричал или пел. Ветер сминал его слова, сносил звук, закручивал в общий рокот и посвист мотора и лопастей. Миред был счастлив. Он, наверное, все же пел, а не кричал. Он пел от счастья, переполнявшего его. Трубы, трубы тянулись через пустыню, трубы, по которым совсем скоро пойдет вода, вода. Он пел, конечно же, а не кричал. И если можно было бы разобрать в вертолетном треске слова его песни, то это были бы слова о воде, о чуде, которое сотворит вода в этих бесплодных песках. Слова о воде, о счастье его, Миреда, что он дожил до этих дней, когда снова пришла сюда вода, на бесплодную эту землю, но некогда плодоносную. «Вот он, счастливый человек, громко, чтобы пересилить шум мотора», — сказал Самохин, кивнув Знаменскому на Миреда. И все так же громко продолжал. «Я задумываюсь, там ли я искал свое счастье в жизни. Все чаще задумываюсь. Дурно спали эту ночь, а я так и совсем не спал. Думал, не тайфун ли какой-нибудь накинулся на Красноводск. Страшная штука, эти тайфуны. Не довелось испытать, а я, знаете ли, 2 года прослужил в консульстве на Яве. Рай, просто рай, а не земля. Но тайфуны? Никакого рая не захочешь, когда ветерок начинает дуть со скоростью 200 километров. Все сносит. Дома летают в воздухе. И самое страшное, что необъяснимый схватывает тебя страх. Ну, просто свихиваешься от страха. Именно необъяснимый страх. То есть человек не может сам себе объяснить, что происходит. Мозг отказывается понять. Оттого и ужас. Подобное же состояние испытываешь, когда начинается землетрясение. Не доводилось испытать? Теперь испытаете.